Глава 23. С утра, как обычно, мы занялись домашними делами. Паника утихла, поселок жил своей обычной жизнью. Но детей пока на улицу одних не отпускали, отчего стояла непривычная тишина. Время лениво ползло к 12, когда за калиткой я увидела Андрея. Он был чем-то взволнован. Алла усмехнулась. «Иди уж, сама все закончу, тем более работы немного». Вымыв руки, вышла на улицу. «Что-то произошло?» — спросила после приветствия. «Да, вчера приезжал папа. Дело передали в город, а следователь — его друг. Так вот, отец рассказал мне странные вещи об этом деле». «Кажется, я начинала догадываться, о чем говорит Андрей». «Ты лучше расскажи, откуда взялся этот тип?» — попыталась я перевести тему беседы. «Личность его пока не установлена, документов при нем не было. Сейчас ищут по базам. Странно другое. Вы с сестрой были рядом с ним. Ты говорила, что у него случилось что-то вроде приступа». «Да, так и есть». «Это не приступ. Патологоанатом сказал, что все органы будто разорваны. Хотя видимых повреждений на теле нет, но так не бывает». Меня словно окатило холодной водой. Я едва отошла от шока, а после этих слов паника и чувство вины вернулись с удвоенной силой. Я убила человека. Жестоко. И пусть он того заслуживал, это не меняло сути. Я убийца. Меня начало потряхивать. Андрей заметил мое состояние. «Ира, тебе плохо?» Он усадил меня на скамейку. «Да, до сих пор не могу вспоминать все произошедшее. Жутко испугалась тогда. Прости, не хотела бы это обсуждать. Даже с тобой». Разболелась голова, горлу снова подкатила отвратительная тошнота. Перед лицом стояла жуткая гримаса бандита. В ушах слышался стук костяшек его руки об пол. «Прости», — подняла глаза на Андрея. «Я пойду, прилягу. Что-то мне нехорошо». «Да, конечно», — растерянно произнес он. «Зайду вечером». «Не накручивай себя так, все прошло. Тебе больше ничего не угрожает». Кивнув на прощание, согнувшись почти пополам, побрела в дом. «Ирка, ты бледная вся, что случилось?» Алла выглянула из кухни. «Ничего, что-то голова разболелась. Пойду прилягу». «Конечно, надо отдохнуть. Мы тут все изрядно вымотались». Она вздохнула и вернулась к делам. Укутавшись в одеяло, лежала и смотрела на стену. Сознание находилось в ступоре. Одна мысль звучала, как заезженная пластинка. «Я убийца. А может, я вообще опасна для людей? И дело не только в заклинании. Вдруг в порыве злости могу причинить кому-то боль? Как жить с этим дальше? Треклятая тетрадь, пропади она пропадом!» С другой стороны, защититься иначе у нас не было шансов. Даже если этот человек маньяк, и сейчас я поступила справедливо, то кто даст гарантию, что в будущем не причиню боль невиновному? Заломила виски. Зачем мне такая сила? Страшная, непредсказуемая. Можно ли ее контролировать и как? Ответ есть только у бабы Нины. Надо срочно ее навестить. Сегодня уже поздно. А завтра с утра поеду, благо здесь недалеко. Успею за полдня обернуться. Главное придумать, как отпроситься у папы и Аллы. Провалявшись до вечера в постели, постепенно успокоилась. Потом пришли Юра с Любой и Андрей. Он больше не поднимал утреннюю тему, чему я была только рада. В голову пришла хорошая мысль поехать с Юрой. С ним меня точно отпустят. С Андреем нельзя. Лишние вопросы. Как я объясню, что нечаянно стала ведьмой и довела человека до смерти? Отозвала Сорокина в сторону. «Послушай, нужна твоя помощь». «В чем дело, Иванова?» Юрка по своему обыкновению склонил голову на бок. «Необходимо съездить к бабе Нине. Поехали со мной. Только надо придумать, куда мы и зачем. Так просто нас не отпустят». «Да. Умеешь ты задавать задачки». Сорокин задумался. Ну, положим, скажем, что едем узнать насчет оборудования для записи песни. Хотя, признаться честно, от этой бабульки у меня мурашки по телу. А ты не заходи. Мне наедине с ней поговорить надо. Иванова, вечно у тебя все не как у людей. Ладно, чего уж там, провожу тебя. Спасибо. Только объяснить все ребятам надо сейчас. Не хочу, чтобы они на нас обижались. Юра усмехнулся. С Андреем на дуэли встретиться бы не хотелось. Да шучу я, поспешил он успокоить меня, увидев мой испуганный взгляд. Беру наших половин на себя. Спасибо тебе, Юра. Что бы я делала без него? Сочтемся, кивнул он, и мы вернулись к друзьям. Сорокину удалось отпросить нас у отца и объяснить все Любе и Андрею. И вот мы мчались по проселочной дороге к памятной деревушке. Путь до дома старой знахарки дался нелегко. По телу то и дело бежали мурашки, а ноги дрожали. Наконец мы остановились перед знакомой калиткой. Во дворе лениво брехал пес. Старушки видно не было. «Иди», — махнул рукой Юра. «Я тебя здесь дождусь». «Ага», — сглотнув комок в горле, кивнула ему. На пороге показалась хозяйка. «Проходи, внученька, нечего под калиткой стоять. Ждала я тебя». Несмело шагнула я в знакомую комнату, где на столе уже ждали чашки с чаем. «А что ж, дружок твой на улице остался?» «А, впрочем, так лучше». Почуяла силушку. Испугалась? Баба Нина, прищурившись, смотрела на меня. «Я человека убила», — шепотом поведала ей. «Он тебе угрожал?» «Не только мне, сестре и двум мальчикам». Старушка нахмурилась. «Заговор сказала?» «Да». Я начала ей повторять слова. Баба Нина замахала руками. «Хватит, все их знаю». «Что ж, судьба хранит и оберегает таких, как мы. Для чего-то нужны ведьмы этому миру. Только послушай, любая злость обернется против того, кто ее вызвал. Научись управлять своими чувствами. Без этого никак. Рассудок твой всегда должен быть холоден. Научись даже в самом плохом человеке видеть хоть каплю хорошего. Не бывает ведь, чтобы люди из одних недостатков сотканы были. А себя не вини. Свой конец умерший заслужил. Иногда не от нас зависит содеянное. Так сама судьба распоряжается. И не надо ей противоречить. Ты же хотела отказаться от своего дара? Да, несмело подтвердила я. Не выйдет. Лишь себя измучаешь и неприятностей на голову соберешь. Считай, что это твое предназначение. Людей убивать? На глаза навернулись слезы. «Тьфу ты!» — заладила. «Ты расскажи-ка мне, милая, обстоятельно, что да как произошло». Старушка подперла рукой щеку, приготовившись слушать. Я поведала ей всю историю без утайки. «Вон оно как!» — задумчиво протянула баба Нина. «Так что же ты себя винишь? Почитай, 5 жизней спасла. А если бы он и дальше душегубствовать пошел? Сколько людей было бы на его счету? Сколько детей?» «Нет, не все так просто. И себя не кори. Значит, так тебе уготовано было. Ты толкнула колесо событий вокруг себя. Оно завертелось. Вселенная не терпит пустоты». Ее слова заставили задуматься. Ведь в прошлой жизни не было никаких нападений на соседку по даче. По крайней мере, не в эти годы. Или просто все прошло мимо меня, поскольку ушел отец, мама заболела, не до огорода встала. Затем мое замужество и отъезд. В любом случае я, меняя события вокруг себя, притягиваю что-то иное. Нужно быть осторожнее и постараться обдумывать наперед каждый свой шаг, хотя бы в общих чертах. А как дальше жить? Разозлюсь и все? «И нет человека?» — размазывая слезы по щекам, пробормотала я. «Уж так и нет», — усмехнулась старушка. «Это тебе не сорняк с грядки выдернуть. Одной твоей злости мало. А все-таки учись». «Не неистовствовать понапрасну», — уметь среди черноты и лучик солнца разглядеть. И все свои переживания оставь. Ни к чему это, девонька. Баба Нина похлопала меня по руке. И запомни, ты не только жизнь оборвать можешь, но и продлить. Как это? Лечить болезни? С тяжелыми не справишься. И не мечтай от хвори на последней стадии людей избавить. А вот от простуды, ячмень, головную боль запросто. Если болезнь на ранней стадии, то можно успеть укрепить здоровье. Но и сам человек должен следить за тем, что ест, как много двигается. Но то у других. Свое же собственное тело истинная ведьма в любом варианте собрать сможет. Помни это. Ты даже не догадываешься, сколько мне на самом деле лет. Итак, по заговорам, о них все в тетради сказано. Читай внимательно. Даже приписки мелким почерком. Я же расскажу вот о чем. Долго еще учила и наставляла меня, как уберечься от выплеска эмоций. Рассказала о работе с заговорами. Кому можно помочь, а на кого не тратить время и сил. Расстались мы уже после обеда. Напоследок бабушка Нина добавила. «Ежели не хочешь принимать клиентов». На этом слове она устало усмехнулась. «Как я». Советую не показывать свои способности. Ворожить тайно, неприметно. Душа моя успокоилась, и мысли обрели ясность. Чувство вины не ушло никуда, но все же притупилось и не давило так нещадно на нервы. «Ну, наконец-то!» — услышала я, выйдя на улицу. Юра сидел прямо под забором на траве. Уже хотел сам к вам идти. «Все в порядке?» «Да, теперь да». Я вымученно улыбнулась. «Спасибо тебе». «Брось», — махнул рукой Сорокин. «Для того друзья и нужны. Поехали домой». Вернулись мы без происшествий. Андрей и Люба уже ждали нас, как обычно, возле моей калитки под липой. Лето пролетело незаметно. Выписали маму, которая сразу же рванула к своим грядкам. Папа запретил ей работать в огороде. Все по-прежнему делали мы с сестрой. Нам в награду был мамин довольный взгляд. Пришла пора заготовок, и кухню заполнили пустые и полные банки. Куда ни посмотри, везде что-то кипело, варилось и булькало. Постепенно все забыли о происшедшем. Снова на берегах озера шумно возилась малышня, по улицам сновали мальчишки. Были и свидания с Андреем, нежные и трепетные. Прогулки в лес, где и прозвучало первое его признание. Любовь захватила нас без возможности капитуляции. Летний зной, казалось, растопил мою душу, совсем не молодой девочке, заставил вновь поверить в счастье. И я наслаждалась каждым днем, каждым взглядом и прикосновением любимого. Но, как и все на свете, лето закончилось. На пороге уже стояли собранные чемоданы, мама проверяла, не забыли ли мы чего в суматохе, последний раз обходя дом. Они с папой будут ездить сюда на выходных, а нам предстоит подготовка к учебе. Уезжать было жаль. Даже несмотря на тот случай, это время я буду вспоминать с улыбкой на губах.